когда есть родители, круто, что все это звучит убедительно. Если бы не вы, я бы никогда не понял, как жить и не оставил следы. Хорошо, когда есть родители, круто, что все это звучит убедительно. Если бы не вы, я бы никогда не понял, как жить и не оставил следы. Спасибо вам, родные, за то, что вы есть. Сегодня я хочу вам посвятить эту песню. Извиниться за все свои косяки. Я постараюсь изменить это все вопреки. Знаю, что совсем не идеальным вырос, не тем, кем вы хотели, но ведь еще есть время что-то поменять и поменяться в корне. Обещаю, что у меня все будет в норме. Прошу меня понять по поводу моих решений, с девушкой отношений, этих важных вещей. Я люблю ее, и это никак не отнять. Прошу все это принять, ведь вы моя семья. Хорошо, когда есть родители, круто, что все это звучит убедительно. Если бы не вы, я бы никогда не понял, как жить и не оставил следы. Хорошо, когда есть родители, круто, что все это звучит убедительно. Если бы не вы, я бы никогда не понял, как жить и не оставил следы. Хочу еще сказать спасибо за воспитание, за то, что все у нас отлично, и за старания. Не думайте, что я маленький, ведь я уже вырос. Мама и папа, простите за то, что было. Если бы не вы, то не было б меня. У меня есть цели, но вам их сложно понять. Простите за ссоры и обиды сгоряча, за то, как своими словами рубил с плеча. Я сделаю все, чтобы вы мною гордились. Уважаю и ценю, что жизнь подарили. Таких родителей не сыщешь на всем белом свете. И только для вас сейчас это солнце светит. Хорошо, когда есть родители, круто, что все это звучит убедительно. Если бы не вы, я бы никогда не понял, как жить и не оставил следы. Хорошо, когда есть родители, круто, что все это звучит убедительно. Если бы не вы, я бы никогда не понял, как жить и не оставил следы.